Лоазит. Лоазит – это общее название всех нееврейских языков. От греческого «сказанное» употребляется для обозначения языкового комментария, который может включать и слова другого языка. В комментарии Раши к первой главе книги «Берешит» – «Бытие» есть, кроме прочего, следующие слова. К стиху 2. «Земля же была пуста и хаотична». Тогу – пуста, астродисон – на лазе, и Дух Божий витал над водою, мерахефет – витал, аковетер – на лазе. К стиху 11. «Да произрастит земля зелень, траву, на лазе зелень называется эрбетик, все травы вместе, а каждый вид травы в отдельности называется эсеф – трава». К стиху 24. «Да произведет земля существа живые по роду их, и скот, и гадов. Ремес, гады, это пресмыкающиеся, которые ползают и копошатся по земле, как бы волочатся, и их движение не бросается в глаза, и все эти гады и пресмыкающиеся на нашем языке называются конкмобрес». К стиху 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образцу, сделанному для него, создан в виде отпечатка, как монета, которую чеканят штампом, называется коин». Нееврейские слова в комментариях Раши – это глоссы, глосса, лаазы. Исходно лааз – это чужой язык, на который переводится ивритский текст. В Тосефте к трактату Мегила читал ее книгу Эстер на лаазе, Талмуд, трактат 149 бет, лааз для них – изучение греческого языка. В средние века сужается значение термина лааз, первоначально употреблявшегося для всех чужих языков, для обозначения латыни или романских языков. В еврейских средневековых переводах псалмов, в стихе «Когда выходил Израиль из Египта, дом Якова из среды народа иноязычного, лоэз», псалом 130.11, слово «лоэз» переведено как «барабро», «латино», «латинаре» в Италии, «романсар», «ладинар» в Испании, «латинар» на юге Франции и «аромансер» в северной Франции. По-видимому, этим словом евреи называли те языки, на которых они говорили во Франции, в Италии и в Испании, то есть еврейские диалекты французского, итальянского, испанского и провансальского языков тех времен. Существовали также германские лаазы. Комментаторы Библии и Талмуда в романских странах часто вставляли в свои сочинения слова на местном языке, записанные еврейскими буквами, как мы видели это в комментарии Раши. Эти слова называются лаазы. В комментарии Раши к Торе 1300 лаазов, а в его комментарии к Талмуду 2500. Поскольку эти слова иногда повторяются, можно говорить о примерно 1000 различных иноязычных слов в комментарии Раши к Талмуду. Эти лаазы писались в Шампани во Франции на исходе XI века. Из-за того, что от этого периода до нас дошло очень немного текстов на разговорных языках, эти глоссы имеют большое значение не только для изучения еврейских языков, но и для изучения старофранцузского языка. Подобные лаазы можно найти и у других комментаторов Библии. Раби Йосефа Каро, автора основополагающего кодекса галахических предписаний Шулхан Арух, годы жизни 1488-1572, Рашбама, Элиезера из Болганцы и авторов Тосафот. Все эти комментаторы жили во Франции в XII-XIII веках. Для каких целей Раши вставил лаазы в свой комментарий в стихах, приведенных выше? Постарайтесь предложить несколько объяснений. Обратите особое внимание на комментарии к стихам 24 и 27. Что можно сказать по этим комментариям о разговорном языке евреев в ту эпоху? Лаазы в комментариях, как правило, выделены двойным апострофом перед последней буквой. Их наличие показывает, вне всякого сомнения, что образованные евреи, читая, изучая и комментируя Писание, говорили между собой не на иврите. Значение лаазов таким образом сравнимо со значением переводов на знакомый родной местный язык. Следует обратить внимание на слова Раши, комментарии к слову «ремес» – «гады», на нашем языке «конкомбрес». Это значит, что французский язык, на котором евреи говорили в тех местах, это наш язык, в то время как иврит – это язык, подлежащий специальному изучению. Читателю, столкнувшемуся с непонятным словом на иврите, предлагается его перевод на хорошо понятный местный язык. С помощью таких глосс можно было дать точное определение термину на иврите. Это можно показать на примере упомянутого комментария к слову «ремес». Раши требуется длинная фраза на иврите, чтобы объяснить, что такое «ремес». Это пресмыкающиеся, которые ползают и копошатся по земле, как бы волочатся, и их движение не бросается в глаза. И все же после этого объяснения он не уверен, что читатель понял, о чем говорится, и он добавляет перевод этого слова на местный язык, на нашем языке «кон моврес». Лазы не только позволяли лучше понимать текст Писания, но и помогали изучать иврит. В списке лазов мы получаем нечто вроде словаря необычных, трудных для понимания еврейских слов. Возможно также, что лазы указывают на существование древнего перевода Писания на разговорный язык, который до нас не дошел. Нужно снова подчеркнуть, что лазы Раши имеют огромное значение для изучения старофранцузского языка. Эти глоссы записаны еврейскими буквами, но во всем остальном они французские. Учитывая, что от этого периода почти не сохранились тексты на местных языках, глоссы представляют собой важное свидетельство об этих языках. Лазы Раши и его учеников являются одними из самых ранних, дошедших до нас, и самыми известными среди них, но не единственными. Они показывают нам, как изучали Тору в странах Европы, а также отношения между языком общения и языком письменности, ивритом. Перед вами несколько глосс Раши из комментария книги Шемот «Исход». Проверьте с их помощью выводы, приведенные выше. Можете ли вы что-то добавить или оспорить в них? Исход 2.3. «И взяла для него папирусный короб и поставила в тростнике. Гоме, тростник. Геми на языке Мишны, шаббат 78 алеф, а на лазе йонг. Это материал мягкий, гибкий, способный выдержать столкновение с мягкими и твердыми предметами. И поставила в тростнике суф. Это означает камыш. Роси на лазе». Исход 14.11. «И сказали Моше, разве недостаточно могил в Египте, что ты взял нас умирать в пустыне? Разве недостаточно могил? Разве из-за недостатка могил, что нет для нас могил в Египте, чтобы быть похороненными там, ты забрал нас оттуда? Си пор фальянце де нон фосес на лазе». Исход 15.24. «И возроптал народ на Моше, говоря, что нам пить? В Иелону. И возроптали». Возвратный глагол «жаловаться», «возмущаться». И также говорится «de complicent si» на лазе, возвратная форма с добавкой «si». Как уже упомянуто в комментарии Раши к Талмуду, содержится около 1000 старофранцузских слов. Многие из них – это названия растений, животных и предметов, а остальные – глаголы, объяснение которых на иврите не могло передать их точного значения. Одно слово перевода сразу объясняет то, что длинное предложение на еврейском не может передать точно.